Такие дела. Банкетный зал был ярко освещен этими свечами. На столах груды еще теплого белого хлеба, куски масла, банки варенья. На тарелках ломти консервированного мяса. Суп, яичница и горячий пирог с повидлом ждали своей очереди. А в дальнем конце барака Билли увидел розовые арки, с которых спускались небесно-голубые портьеры, и огромные стенные часы, и два золотых трона, и ведро, и половую тряпку. В этих декорациях англичане собирались разыграть «Гвоздь вечера», музыкальную комедию «Золушка» собственного сочинения на тему одной из самых любимых сказок. Билли Пилигрим вдруг загорелся. Он слишком близко стоял у раскаленной печки. Горела пола его пальтишка. Огонь тлел спокойно, терпеливо, как труд. А Билли думал, нет ли тут телефона. Хотел позвонить своей маме и сообщить ей, что он жив и здоров. Стояла тишина. Англичане с удивлением смотрели на зловонные существа, которых они, весело пританцовывая, втащили в барак. Один англичанин увидел, что Билли горит. «Да ты горишь, приятель!» — сказал он, и, оттянув Билли от печки, стал сбивать огонь руками. И когда Билли ничего не сказал, англичанин спросил его. «Вы можете говорить? Вы меня слышите?» Билли кивнул. Англичанин потрогал его, пощупал и жалобно сказал. «Бог мой! Да что же они с вами сделали? Это же не человек, это же сломанная игрушка!» «А вы и вправду американец?» — спросил англичанин, помолчав. «Да?» — сказал Билли. «А ваше звание?» «Рядовой». «Где же ваши сапоги, приятель?» «Не помню». «А пальто для смеху, что ли?» «Сэр?» «Где вы его выкопали?» Билли сначала подумал, потом сказал. «Выдали мне». «Джерри вам его выдал?» «Кто?» «Ну, немцы. Выдали вам эту штуку?» «Да». Билли надоели расспросы, он от них устал. «О, Янг, Янг, Янг», — сказал англичанин. «Да это же оскорбление». «Сэр?» «Они нарочно старались вас унизить. Нельзя допускать, чтобы Джерри позволял себе такие выходки». Но тут Билли Пилигрим потерял сознание. Билли пришел в себя на стуле перед сценой. Как-то его накормили, и теперь он смотрел «Золушку». Очевидно, какой-то частью своего сознания Билли восхищался спектаклем. Он громко хохотал. Женские роли, разумеется, играли мужчины. Часы только что пробили полночь, и Золушка в отчаянии пела басом. «Бьют часы, ядрёна мать, надо с балом не бежать!» Этот куплетик показался Билли таким смешным, что он уже не просто хохотал, он визжал со смеху. Он визжал, пока его не вынесли из барака в другой барак, госпитальный. Госпиталь был на 6 коек, других больных там не было. Билли уложили, привязали к постели и сделали ему укол морфи. Другой американец вызвался посидеть около него. Добровольной сиделкой был Эдгар Дарби, школьный учитель, которого потом расстреляли в Дрездене. Такие дела. Дарби сидел на трехногой табуретке. Ему дали почитать книжку. Это был роман Стивена Крейна «Алый знак доблести». Когда-то Дарби уже читал эту книгу. Теперь он ее перечитывал, пока Билли погружался в морфийный рай. От морфия Билли видел сон. Жирафов в саду. Жирафы шли по усыпанной гравием дорожке, останавливаясь, чтобы пожевать сладкие груши, росшие на ветках деревьев. Билли тоже был жирафом. Он жевал грушу. Груша была твердая. Она не поддавалась его скрежещущим челюстям. Но вдруг раскололась, обиженно истекая соком. Жирафы признали Билли за своего, за безобидное существо, такое же странное, как они сами. Они окружили его со всех сторон, ласкались к нему. Их длинные, подвижные верхние губы вытягивались в трубочку. Они целовали Билли мягкими губами. Это были самочки жирафов, цвет отопленных сливок и лимона. У них были рожки, похожие на дверные ручки. Рожки были совсем как бархатные. Почему? Ночь опустилась на сад с жирафами. Билли уже спал без снов, а потом стал путешествовать во времени. Он проснулся, укрытый с головой одеялом, в палате для тихих психических больных в военном госпитале близ Лейк-Плэсида в штате Нью-Йорк. Была весна 1948 года. Война окончилась 3 года назад. Билли высунул голову из-под одеяла. Окна в палате были открыты, птицы щебетали за окном. «Пьюти фьют?» — спросила одна из них у Билли. Солнце стояло высоко, в палате было еще 29 больных, но все они гуляли, наслаждаясь хорошей погодой. Они могли свободно уходить и приходить, даже если захотят уйти совсем домой, да и Билли Пилигрим тоже. Пришли они сюда добровольно, напуганные внешним миром. Билли поступил в госпиталь в середине последнего семестра на Илиумских курсах оптометрии. Никто и не подозревал, что он свихнулся. Все считали, что он чудесно выглядит и чудесно ведет себя. А он попал в госпиталь. И доктора согласились. Он действительно свихнулся. Но доктора считали, что война тут ни при чем. Они считали, что Билли расклеился, потому что отец когда-то бросил его в бассейн Хаммл на глубоком месте, а потом привел его к пропасти у Большого каньона. Рядом с Билли лежал бывший капитан пехоты по имени Элиот Розуотер. Он лечился от затяжного запоя. Именно Розуотер пристрастил Билли к научной фантастике и особенно к сочинениям некоего Килгора Траута. Под кроватью у Розуотера скопилось невероятное количество дешевых изданий научной фантастики. Он привез их в госпиталь в дорожном чемодане. От любимых истрепанных книг шел запах по всей палате, как от фланелевой пижамы, ношенной больше месяца, или от тушеного кролика. Килгор Траут стал любимым современным писателем Билли, а научная фантастика — единственным жанром литературы, какой он мог читать. Розуотер был вдвое умнее Билли, но оба они одинаково переживали одинаковый кризис в жизни. Обоим жизнь казалась бессмысленной, отчасти из-за того, что им пришлось пережить на войне.